восхищенный и восхищенный. Восхищенный и восхищенный, сны видящий средь бела дня, все спящие видели меня, никто меня не видел сонный. И от того, что целый день сны проплывают пред глазами, уж ночью мне ложится лень, и вот тоскующая тень, стою над спящими друзьями.